но у других они появляются с первого раза. Иным женщинам стоит только посмотреть на пирожное с кремом, как они тут же прибавляют 2 фунта в весе. Не смеши. В любом случае, тебе было бы неприятно, если бы он начал лихорадочно шарить по карманам в поисках маленького пакетика. И я бы сразу же поняла, что он лишь ждал удобного случая, чтобы воспользоваться своим шансом. Какая же ты глупая! Ты ничем не отличаешься от девчонок, доводящих до инфаркта своих тетушек, спрашивая их в письме, можно ли забеременеть, если заниматься сексом стоя. Заткнись. Расстроенная и несчастная, Клодия прошла в душ, где горячая вода и розовый гель с запахом грейпфрута вернули ей жизнерадостное настроение. «Я увижу его через полчаса, и мы мило поужинаем вместе». Уделив макияжу больше внимания, чем обычно, она завершила туалет 2 щедрыми струйками амариджа и принялась ждать. И ждать. В 8:20 она решила, что пора действовать, а вдруг Гай снова заснул. Клодия набрала его номер, но телефон не отвечал. Что дальше? Не столько обеспокоенная, сколько рассерженная, она уселась в кресло и включила телевизор. Естественно, все передачи шли на арабском языке, так что пришлось его снова выключить. Что, черт возьми, он делает? Подожду еще 5 минут, а потом пойду в кафетерий. 5 минут превратились в 10. Ну, хватит. Клодия взяла сумочку и направилась к двери. Не успела она открыть ее, как кто-то постучал. Вопрос «Где вы были?» замер у нее на губах. Он все еще был в шортах, и Клодия сразу же поняла, что что-то случилось. «Что произошло?» «Аннушка», — коротко ответил Гай. — Можно войти? — Зачем спрашиваешь? Он вошел, и Клодия закрыла за ним дверь. — Что, черт возьми? Ты давала ей деньги? Его грубоватый тон возмутил его. — Нет. — Ты уверена? Она не закидывала удочку насчет того, что ей, мол, нужно купить в магазине шампунь или еще что-нибудь? Я не давала ей ни пенни, да она и не просила. Его напряженные плечи чуть заметно расслабились. Извини, но я был вынужден спросить. Ее нет в отеле. Что? Гай взъерошил волосы пальцами. Когда я ушел от тебя, на ее двери по-прежнему висела табличка. Но я подумал, что она вряд ли все еще спит. Я постучал, но никто не ответил. Поэтому я вернулся к себе и позвонил. На звонок тоже никто не ответил, и я начал беспокоиться. Я подумал, а вдруг она поскользнулась в душе или случилось еще что-нибудь подобное. Поэтому позвонил вниз и попросил прислать кого-нибудь с ключами. Но ее не оказалось в номере. Не оказалось. Засунув руки в карманы, Гай подошел к окну. Шторы все еще были раздвинуты, и прежде чем обернуться, он некоторое время смотрел в окно. Я искал ее повсюду. В кафетерии, в бассейне. Я даже заглянул на пляж, хотя там темно, как в преисподней, и ветрено. В конце концов, я снова вернулся к ней в номер, чтобы посмотреть, не пришла ли она, пока я ее искал. Но Аннушка не вернулась? Нет. Гай помедлил. Я спустился к конторке регистратора, чтобы посмотреть, нет ли ее ключа. Мне сказали, что она ушла из отеля около 3 часов дня. Что? Откуда они знают? Регистратор за конторкой запомнил ее, потому что она была в радостном возбуждении.